Джейк попросил таксиста высадить их на углу 59-й и Лексингтон-авеню, на всякий случай. И, увидев одобрительный кивок Келлогана, отдал таксисту все оставшиеся деньги, кроме двух последних долларов. На углу 60-й и Лексингтон Джейк показал на окурки, раздавленные на асфальте тротуара. «Здесь он сидел, мужчина с гитарой». Он наклонился, поднял один из окурков, подержал на ладони секунду-другую. Потом кивнул, невесело улыбнулся, поправив лямку на плече. В плетеной сумке едва слышно звякнули арисы. В такси Джейк пересчитал их и нисколько не удивился тому, что арис 19. «Неудивительно, что она остановилась». Мальчик отбросил окурок, вытер ладонь о рубашку и неожиданно запел, тихо, но мелодично. «Бедного парня жизнь печали полна, и без забот не прожить мне ни дня. Ехать придется мне этой дорогой, может, я сяду на следующий поезд». Келлоган почувствовал, что нервы его, и без того натянутые, как струны, натянулись еще сильнее. Конечно же, он узнал песню. Сюзанна спела ее в ту ночь в павильоне. Ночь, когда Роланд завоевал сердца всей Кальи, станцевав самую яростную камаллу, что доводилось видеть местным жителям. Только юношу она заменила девушкой. «Она дала ему денег», — мечтательно продолжил Джейк. «И сказала». Он стоял, опустив голову, кусая губу, лихорадочно думая. Иш с обожанием смотрел на него снизу вверх. Келлоган терпеливо ждал продолжения. И тут до него дошло. Им с Джейком предстояло умереть в Дикси-Пик. Они умрут, сражаясь, но умрут. И он подумал, что смерть не страшна. Да, для Роланда потеря мальчика обернется разбитым сердцем. Однако он продолжит свой путь. Роланд будет идти, пока будет стоять темная башня. Джейк поднял голову. «Она сказала, помните борьбу». «Сюзанна?» «Да, она встала у руля. Мия ей позволила. Песня тронула Мию. Она заплакала». «Ты так говоришь?» «Да. Мия – дочь, не знающая отца, мать одного. И пока Мия отвлеклась, пока ее глаза ослепли от слез…» Джейк огляделся. Огляделся и Иш, скорее всего, он ничего не искал, просто копировал движение своего любимого Эйка. Келлогану вспомнился тот вечер в павильоне. Огни. Иш, вставший на задние лапы и поклонившийся местным жителям. Поющая Сюзанна. Огни. Танцы. Роланд, танцующий камаллу в огнях, разноцветных огнях. Роланд, танцующий в белизне. Всегда Роланд, даже в конце, когда остальные падут, убитые один за другим в этой кровавой бойне, Роланд останется. «Я могу с этим жить», — подумал Келлоган. «Готов с этим умереть». «Она что-то оставила, но этого нет». Голос Джейка переполняла печаль, он чуть не плакал. «Кто-то это нашел. Может, гитарист видел, как она что-то бросила и подобрал. Ёбаный город! Все крадут, блядь, дерьмо!» «Пошли». Бледное, усталое, испуганное лицо Джейка повернулось к Келлогану. «Она что-то оставила для нас, что-то очень нужное! Неужели ты не понимаешь, как ничтожны наши шансы?» «Понимаю. Если ты хочешь дать задний ход, Джейк, сейчас самое время». Мальчик покачал головой, без тени сомнения, без малейшей задержки. И Келлоган почувствовал, что может им гордиться. «Пошли, отец».